Велимир Святославович тяжело опустился в кресло-качалку, инкрустированное потемневшим от времени серебром. Древесина тихо застонала под его весом. Графиня прикрыла массивную дубовую дверь кабинета, с глухим щелчком отрезая их от любопытных ушей прислуги. Старый некромант поерзал, устраиваясь поудобнее, и его цепкий взгляд остановился на графине. «А знаешь, он прищурился, этот мальчишка, он ключ ко всему. Такая сила в столь юном возрасте, да», он покачал головой. «Я полвека убил, чтобы достичь хотя бы половины того, что ему дано от природы. Тысячи часов над древними фолиантами, сотни экспериментов, а ему все досталось просто так». Его речь постепенно становилась все более невнятной, веки отяжелели, голова начала клониться. «Ирина умница девочка, я ей мозги расширил, теперь она знает то, чему другие учатся годами, магические формулы, древние ритуалы, все в ее голове, хрррр». Последние слова потонули в раскатистом храпе. Графиня деликатно прокашлялась. Велимир Святославович всхрюкнул и резко выпрямился, словно и не спал вовсе. «Так вот», — продолжил он с того же места, мгновенно обретая прежнюю ясность мысли, — «Ирина была умна, а теперь и подавно. Простолюдинка так бы и похоронила бы свой потенциал, если бы судьба нас не свела. Я влил в ее разум знания». Он самодовольно усмехнулся. «И главное, верна мне, как цепной пес». Кресло-качалка мерно поскрипывало, пока старый некромант раскачивался, явно довольный собой. «А уж если она хаем хвостом вильнет», — он подмигнул графине, — «наш юный Волконский сам за ней побежит. Будем надеяться, она знает, как привлечь его внимание, как заинтересовать, и главное, как удержать». Он вдруг подался вперед, и в его глазах блеснул трезвый, колючий огонек. «Порабощение мира живых звучит пафосно, да», — он усмехнулся, — «но для этого нам нужен он, его сила, его потенциал. Представь, армия мертвых под командованием того, кто способен управлять самой смертью». Старик откинулся назад, и его взгляд снова затуманился винными парами, но вдруг он резко махнул рукой, что встало как тополь на плющихе. Проворчал он, глядя на застывшую графиню. «Поди сюда». Он нетерпеливо указал на низкий пуф рядом с креслом. «Нужно обдумать план действий. У меня есть несколько интересных идей». Графиня, до этого стоявшая столбом у камина, дернулась и в один миг оказалась рядом. Когда она опустилась на пуф, старый некромант наклонился к ней. «Так, мне нужна крепкая почва под ногами. Нужно выкупить старое кладбище. Большое. Хаем», — графиня нахмурилась, — «которое на западе. Так его вроде уже граф Сурков застолбил. Собирается строить там огромный торговый центр с подземной парковкой». Она поморщилась. «Говорит, мол, земля простаивает, а тут будет современный центр. Перекупить». Некромант стукнул кулаком по подлокотнику, да так, что кресло жалобно скрипнуло. «Какое расточительство. Столько мертвых поколений там лежит, такой потенциал. А они, торговый центр». Он презрительно скривился. «Вот что за времена такие настали. Ни капли уважения к мертвым, ничего святого в людях не осталось. Торговую точку им подавай, видите ли». Он раздраженно махнул рукой. «Так, записывай. Первым делом, выкупить это кладбище. Потом, то старое дворянское кладбище, где ты лежала», — он прищурился. «Там, кстати, такие экземпляры покоятся, пальчики оближешь». Старик мечтательно улыбнулся, но тут же тряхнул головой, возвращаясь к делу. «И земли под Самарой, все эти отдаленные села, поселки, деревни, желательно, где старые погосты сохранились, особенно те, что подальше от больших дорог». «Поняла», — он пристально посмотрел на графиню. «Да», — она кивнула, мысленно прикидывая масштабы предстоящих покупок. «Так, ты крестьян закупила?» Некромант прищурился, разглядывая графиню. «Тут они уже», — графиня кивнула, — «дожидаются в людской. Два десятка крепких мужиков, как вы и просили». Велимир Святославович довольно хмыкнул и бросил взгляд на наручные часы, новенькие, с позолотой и россыпью мелких рубинов по циферблату. «Приобрел совсем недавно, что поделать, шопоголизм, болезнь почти неизлечимая в электронный век. А уж после того, как он открыл для себя маркетплейсы». Тишину поместья разрезал звук подъезжающего фургона. Желтый логотип «Озон» ярко светился в темноте. Три массивных автомобиля выстроились вдоль подъездной дорожки. «О, доставка прибыла», — оживился некромант, поднимаясь из кресла с неожиданной прытью. «Все привезли прямо к порогу. У парадного входа уже суетились дюжие ребята в фирменных жилетках, выгружая массивные коробки. Судя по тому, как прогибались их спины и сочности выражений, внутри была не вата». «Так-так, молодые люди», — Велимир Святославович потер руки, спускаясь по мраморным ступеням. «Все коробки складывайте вон в тот амбар», — он указал на внушительное строение из красного кирпича с коваными воротами. Грузчики, кряхтя, принялись за работу, а тут еще и графиня подоспела, ведя за собой группу крестьян, крепких мужиков с мозолистыми руками и обветренными лицами, явно привыкших к тяжелому физическому труду. Когда последняя коробка заняла свое место в амбаре, а грузчики остановились перевести дух, старый некромант незаметно провел рукой в воздухе, что-то беззвучно прошептав. В тот же миг глаза всех присутствующих, и грузчиков, и крестьян, вспыхнули зловещим изумрудным светом. По их телам пробежала легкая дрожь, мышцы налились нечеловеческой силой. «Ну что, ребята?» — некромант довольно потер руки. «Теперь вы у нас выносливые, как три медведя, и крепкие, как дубы вековые. Самое время поработать на нового хозяина», — он усмехнулся. «И никаких профсоюзов, больничных и перекуров». Он обвел взглядом застывшие фигуры с горящими глазами. «Вокруг поместья нужно выстроить забор, огромный, каменный, чтобы ни одна живая душа или неживая», — он хихикнул, — «не проскочила. Завтра привезут еще камня. А пока начинайте с того, что есть. Слушаемся, хозяин». Прогремел нестройный хор голосов, в которых уже не осталось ничего человеческого, и закипела работа. Одни замешивали раствор в огромных чанах, орудуя лопатами. Другие таскали камни, теперь уже без стонов и проклятий. Третьи уже выкладывали первый ряд будущей стены. Велимир Святославович стоял на крыльце, наблюдая за работой своих новых сотрудников. Краем глаза он замечал, как в окнах поместья то и дело мелькали испуганные лица слуг. Вдруг его лицо омрачилось. А что делать с их семьями? Он нахмурился, наблюдая за грузчиком, который в одиночку тащил каменную глыбу. Наверняка ведь начнут искать. Заявление писать их в этих делах мне бы помогла Ирка и ее эти сети социальные. Семь фигур в черном медленно двинулись к нам. Я сделал пару шагов назад, аккуратно заводя Костю и Ирину себе за спину. В висках пульсировала мысль, если сейчас начнется заварушка, то бой будет серьезным. Один из них, явно главный, выступил вперед. «Волконский», — начал он, — «у тебя два варианта», — он сделал шаг вперед, — «либо идешь с нами добровольно, и твои друзья остаются в живых, либо мы их убиваем прямо здесь, а ты все равно идешь с нами, выбор за тобой, но советую не тянуть, у моих ребят руки чешутся». Я позволил себе легкую усмешку, хотя мозг уже лихорадочно просчитывал варианты. «Семеро против троих, серьезно, кучка киднепперов». Я приподнял бровь. «Давайте посмотрим, что у нас тут. Похищение студента Императорской Академии – это раз. Угроза убийством двум отпрыском древних родов – это два. И все это посреди официальной учебной практики». Я цокнул языком. «Вы хоть понимаете, какой шум поднимется?» Я сделал вид, что задумался. «Дайте прикинуть. Смерть наследницы рода Потаниных, убийство Ведьминого, похищение Волконского». Я насмешливо фыркнул. «Да за такое даже императорская гвардия с постов слетит. Думаете, это просто замнут? Три древних рода жаждут крови. Это вам не деревенскую девку в лесу припугнуть. А еще я маг, который может превратить вас всех в удобрение для здешних елок. Закрой рот, щенок», — процедил главарь, делая шаг вперед. «Твое мнение здесь никого не интересует». В этот момент между деревьев вывалился бес, пыхтя как паровоз и утирая пот со лба. Его обычно лоснящаяся шкура была покрыта пылью и листьями. «Уф, босс!» — выдохнул он, опираясь на колено. «Я там рыжего до лагеря доволок еле дотащил, тяжелый зараза, и сразу к вам». Он перевел дух, заметил людей в черном и резко попятился. «Ой, а я, пожалуй, это по делам сбегаю, срочным». Я молниеносно схватил его за витой рог, дернув назад, что бес клацнул зубами. «Стоять!» — прошипел я. «Либо в бой, либо можешь попрощаться с этим миром. И поверь, развоплощение будет не самым приятным». Бес затравленно посмотрел на приближающихся наемников, потом на меня, и тяжело вздохнул. «Твою ж мать!» – простонал он. «И почему я не стал фамильяром какой-нибудь старушки? Сидел бы сейчас, пироги воровал, кошек гонял. Так нет же, угораздило связаться с малолетним психопатом». По моим пальцам заструилась черно-зеленая дымка, сгущаясь в знакомые очертания клинка. «Что ж, господа наемники, давайте посмотрим, кто тут щенок». «Костя», — прошептал я, — «приказываю обратиться». В тот же миг на лбу друга вспыхнула багровая печать, древние руны засветились, как угли в костре. Его глаза полыхнули алым, а из горла вырвался утробный рык, от которого мелкие камни задрожали под ногами. Мышцы начали стремительно увеличиваться, разрывая форменную рубашку в клочья. Кости трещали и удлинялись с отвратительным хрустом, превращая человеческую фигуру в жуткую бледную тушу. От одежды остались только изодранные портки, чудом державшиеся на мощных бедрах. Теперь Костя возвышался над всеми как минимум на полторы головы. Его ноздри хищно раздувались, втягивая воздух. С каждым вдохом массивная грудная клетка вздымалась, демонстрируя, что от прежнего щуплого студента не осталось и следа. «Ждать», — скомандовал я. В такие моменты я особенно остро чувствовал связь между нами. Печать пульсировала, передавая его жажду крови. «Хера ждать! Порви их!» — крикнул бес и с размаху ткнул рогом Костю. Вурдалак взревел так, что с ближайших деревьев посыпались иголки. Наемники дрогнули, а потом началось. Костя сорвался с места, превратившись в размытое пятно. Первый наемник даже пикнуть не успел, только кости влажно хрустнули в стальной хватке. Ночной воздух наполнился звуками боя и отборным матом беса. «Твою ж мать, вечно одно и то же, никакой стратегии, никакого плана, чертов бес!» Я перехватил клинок поудобнее, наблюдая, как наемники рассыпаются веером. Хотя после встречи с разъяренным вурдалаком их строй слегка пошатнулся. Так и что имеем? Трое огневиков, два мага воды и один воздушник. И у каждого эфирное оружие. Костя уже вошел в раж. Первого противника, мага огня, он просто смел, как соломенное чучело. Тот даже фаербол сформировать не успел. Когти вурдалака располосовали его защитный жилет. Второй наемник, тоже огневик, успел отскочить и теперь методично посылал огненные стрелы, от которых Костя играючи уворачивался. Тонкие пальцы Ирины что-то чертили в воздухе. И только мы с ней могли видеть, что творилось на самом деле. Из кончиков ее пальцев тянулись зелено-черные нити, оканчивающиеся смертоносными иглами. Они извивались в воздухе, каждая, толщиной с волос, но прочнее стальной проволоки. Маг воды, почуяв опасность, выставил перед собой ледяной щит. Но нити они словно обладали разумом. Огибали препятствия, уклонялись от случайных целей, никогда не задевая тех, кого хозяйка не метила как жертву. Я наблюдал, как одна из них скользнула вдоль кромки льда, обошла щит по дуге и устремилась к шее наемника. Нить обвелась вокруг горла, игла на конце впилась в плоть. И тут началось самое страшное. Там, где проходила нить, кожа чернела и отмирала, словно пораженная гангреной. Процесс занял считанные секунды. Плоть почернела, сохлась и голова наемника просто отделилась от тела, как перезрелый плод. Демоны, пожалуй, стоит держаться от нее подальше, когда она не в духе. Мой противник, второй маг воды, явно прошел имперскую школу, классические стойки, отточенные движения. Копье в его руках двигалось с невероятной скоростью, оставляя в воздухе водяные росчерки. Вот только против некроманта с целительским даром это не особо помогает. Одного взгляда хватило, чтобы заметить начальную стадию аневризмы в сонной артерии. Легкий толчок силы, и сосуд лопнул. Наемник рухнул, даже не поняв, что его убило. «Босс, пригнись!» – заорал бес. Над головой просвистел огненный клинок третьего огневика. Краем глаза заметил, как мой фамильяр, хихикая, подкатился под ноги наемнику. Тот споткнулся, потерял равновесие и напоролся прямо на иглы Ирины. Одна из них вошла точно в сердце, мгновенно превращая живую ткань в мертвую. Его сердце за пару секунд затихло. Костя загнал стрелка к деревьям, и это было впечатляюще. Два с лишним метра бледной мускулистой туши против мага огня. Казалось бы, неравный бой. Но парень держался, надо отдать ему должное. Огненные стрелы взрывались одна за другой, превращая землю в выжженную пустыню. Вот только Костя двигался слишком быстро. Наемник попытался создать огненную стену, но вурдалак просто прошел сквозь нее, как нож сквозь масло. В следующий момент когти Кости сомкнулись на горле стрелка, и, пожалуй, подробности я опущу. Воздушник оказался действительно хорош. Его клинок пел в воздухе, оставляя за собой шлейф смертоносных лезвий. Один неверный шаг, и меня бы нашинковало как капусту для борща. Но у него была слабость, старая травма колена. Классическая проблема воздушников, которые слишком усердствуют с магией потоков. Ирина медленно приближалась, раскручивая клубок. Ее нити тянулись к живой плоти, как голодные пиявки. Наемник создал вокруг себя щит из уплотненного воздуха, но я видел, он нервничает. Еще бы, попробуй тут сохранять хладнокровие, когда вокруг тебя пляшет смерть. Он совершил ошибку, перенеся вес на больную ногу. Я этого ждал. Короткий выпад, обманный маневр, разворот. Его щит раскрылся всего на мгновение, но большего и не требовалось. Клинок вошел точно между пластин защиты, и воздушник рухнул. Внезапно тишину разорвал хрип. Один из наемников, которого знатно потрепал Костя, все еще подавал признаки жизни. Не успели мы среагировать, как бес радостно подскочил. «О, недобиток! Ребята, этого я беру на себя!» Он картинно размял плечи и похлопал себя по внушительному пузу. «Перекрою чуваку подачу воздуха!» «Эй, ты чего?» Начал было я, но было поздно. Бес с разбега плюхнулся на лицо наемника всей своей тушей. «Вот так, касатик!» — прокомментировал он, устраиваясь поудобнее. Наемник захрипел, отчаянно пытаясь вдохнуть. Мы с Костей синхронно отвернулись. У Ирины явно был рвотный позыв от вида удушающего брюха. Судя по затихающим звукам, наемник встретил свой конец под аккомпанемент демонического пыхтения и комментариев. «Не самая достойная смерть для воина, чего уж там, у нас тут еще гости», — внезапно произнесла Ирина, прикрыв глаза. «Мои нити чувствуют, троих живых выжидают». Я повернулся к Косте и только сейчас заметил рану на его плече, глубокий ожог от огненного клинка. Обычно его регенерация справлялась с любыми повреждениями, но этот магический огонь все еще тлел в ране, не давая тканям восстанавливаться. «Стой смирно», — скомандовал я, активируя целительское зрение. Картина была неприятная, мышечные волокна обуглились, кровеносные сосуды спеклись. Направил поток целительской энергии, методично восстанавливая ткани слой за слоем. Сначала расщепить и вывести омертвевшие клетки. Затем реконструкция кровеносной системы, чтобы обеспечить питание регенерирующим тканям. И, наконец, стимуляция роста новых мышечных волокон. Костя зашипел, когда плоть начала срастаться. «Щекотно, зараза. Далеко эти трое?» Я закончил с лечением и повернулся к Ирине. «Достаточно», — она прищурилась. «Похоже, ждут результаты от этих ждут. Когда трофей Дмитрия Волконского. Что ж, я оглядел поле боя, придется их разочаровать. Тащите сюда самые целые трупы». А их оказалось всего 4. Поднимать мертвых надо быстро, пока мозг не успел окончательно отмереть. В первые минуты после смерти еще можно выцепить обрывки памяти, знаний, навыков. Конечно, большая часть личности уже разрушена, но кое-что всегда остается, вроде отпечатка в остывающем воске. Когда тела уложили передо мной, я активировал силу некроманта. Черно-зеленое свечение потянулись к трупам. Установить ментальную связь, пока остатки личности еще теплятся в гниющих нейронах. Вот они, обрывки воспоминаний, фрагменты тренировок, куски важной информации. 4 тела синхронно дернулись и сели. Их глаза тускло светились зеленым. «Да, хозяин», — прохрипели они в унисон. 4 мертвеца сидели передо мной, и каждый был особенным. Первый — тот, которого Костя порвал, с рваными ранами на груди и сломанной шеей. Второй — жертва Ирины, с почерневшей плотью там, где прошли некроманские нити. Третий — мой пациент с лопнувшей артерией, внешне почти целый, только струйка крови из уголка рта. И последний — еще один подарок от Кости, с характерными следами когтей. И вот теперь все они синхронно пялились на меня своими тускло светящимися глазами. А самое поганое, я слышал их мысли. «Нет, серьезно, какого демона?» Установил связь, чтобы управлять ими, узнать что-то интересное, а в награду получил нескончаемый поток собачьей преданности. «Хозяин такой мудрый, как же нам повезло с хозяином. Умереть за хозяина – счастье. Хозяин самый сильный». От этого хора в голове начинала пульсировать тупая боль. Я попытался отгородиться от потока их мыслей, но эти четверо были слишком настойчивы в выражении своей преданности. «Слушайте», — не выдержал я, — «может, хватит? Я понял, вы в восторге. Теперь заткнитесь и просто выполняйте приказы. Какой строгий хозяин! Мудрый хозяин знает, как лучше. Счастье служить такому хозяину, твою ж мать!» Подняв своих преданных слуг, я двинулся вперед по следу, который указывали нити Ирины. Четверо мертвецов шагали за мной с пугающей синхронностью. Спасибо почти пустому ядру, на раздельное управление просто не хватило бы сил. За этим жутковатым эскортом, пригибаясь в высокой траве, крались Костя, Ирина и бес. Впереди показался грот, небольшое углубление в склоне холма, где терялись нити Ирины. Почти сразу из него показались две фигуры в черной форме. «Помашите им», — скомандовал я своим ходячим трупом. «Позовите их сюда». Четверка синхронно подняла руки в приветственном жесте. «Служить хозяину. Хозяин будет нами доволен. Может, он нас даже погладит. Твою ж, я постарался отгородиться от этого потока сознания и сосредоточился на приближающихся наемниках. Заметил, как их лица постепенно менялись, сначала улыбки, потом недоумение. Еще бы, мои конвоиры выглядели как массовка из фильма ужасов. Нихера вас помяли, хохотнул один из наемников, подходя ближе. Вас родная мать не узнает. Да уж, подхватил второй. Неужто вас так детишки уделали? Я позволил себе усмешку. В кончиках пальцев собрал остатки силы, формируя меч. И одним плавным движением, словно смычком по струнам, провел ею по воздуху. Две головы покатились по траве почти одновременно. Чисто, быстро и без лишней драмы. Рой, скомандовал я Косте. Нужна яма, и поглубже. Я тебе что, собака? Огрызнулся он. Нет. Ты вурдалак с когтями размером с саперную лопату, и единственный из нас, кто может выкопать могилу за 5 минут, а не за 5 часов. Так что давай, покажи класс, а потом сбегай и притащи оставшиеся трупы из леса. Пока Костя, рыча какие-то ругательства, превращал лесную поляну в строительную площадку, я повернулся к бесу. Обойди грот по дуге и притащи последнего, живым. Окей, босс, проворчал фамильяр и послушно убежал. Костя работал усердно, его огромные когти вгрызались в землю, выбрасывая комья размером с футбольный мяч. За считанные минуты на поляне появилась впечатляющая яма. Мы начали сбрасывать тела в могилу, и тут мои верные слуги разразились новой порцией ментального обожания. В последний раз взглянуть на божественный лик хозяина. За что он так с нами? Интересно, а хозяин придет на нашу могилку? Я поспешно оборвал ментальную связь, потирая пульсирующие виски. Демоны, да лучше бы они ныли и жаловались. С этой собачьей преданностью можно свихнуться. В этот момент вернулся бес, волоча за собой бессознательное тело последнего наемника. Мы быстро привязали его к ближайшему дереву. Ирина деловито плеснула ему в лицо водой из фляжки. «Ничего не скажу», – прохрипел он, едва разлепив глаза. «Можете даже не пытаться». «Уверен», – Ирина растянула губы в улыбке. Ее нити заплясали между пальцами. Когда одна из них проколола его указательный палец, и плоть начала синеть и отмирать, наемник резко пересмотрел свою позицию по поводу сотрудничества. «Стойте, подождите, я все расскажу». План оказался до смешного прост и предсказуем. Взять меня живым, сестру если что убить, остальных в расход, а меня сделать послушной марионеткой до 18 лет, чтобы отказался от титула в пользу дяди. Ничего нового, я поморщился. Как всегда, убить, захватить, подчинить, что теперь с ним делать? Опять закапывать? Да блин, простонал Костя, глядя, как еще живой наемник начинает паниковать. Если не хочешь возиться с трупом, бес хитро прищурился, прикажи мне сделать брелочек, коллекционирую, знаешь ли, валяй, махнул я рукой. Бес расплылся в широкой ухмылке, обнажая ряды острых зубов. Не могу отказать себе в маленьком удовольствии. И с размаху хлопнул наемника по заднице. Наемник дернулся, его тело окутало ярко-алая дымка, похожая на языки пламени. На мгновение силуэт человека словно растворился в этом багровом мареве, а потом все исчезло. Только на витом роге беса закачался маленький брелок в форме человечка. «Моя прелесть!» – радостно объявил фамильяр. «И что ты сейчас сделал?» Я с интересом разглядывал брелок на роге беса. От маленькой фигурки исходила слабая магическая пульсация, похожее на биение сердца. О, это древнейшее искусство демонического плена. Бес приосанился. Мы, демоны, можем захватывать побежденных воинов, заключая их сущность в материальные предметы. Правда, он слегка паник, только тех, кого одолели в честном бою. Но я твой фамильяр и могу пленить того, кого ты сразил в бою. Кстати, в старые времена могущественные архидемоны охотились на величайших героев. Представляешь, легендарные воины, императоры, непобедимые генералы. Их души становились драгоценными трофеями. Говорят, у Вильзевула целая коллекция древних полководцев. А Астарот хранит души 7 непобедимых мечников. Он погладил свой брелок. Конечно, этот парень не тянет на легенду так, обычный наемник. Но для скромного беса и такой сойдет. К тому же, он хитро прищурился. Теперь ты можешь призывать его в бой, как и любого другого, кого я позаимствую для коллекции. То есть теоретически можно собрать хоть целую армию. Я задумчиво повертел брелок, и они будут действовать только по моей воле, или по моей. Бес сощурился, но тут же спохватился. В смысле, конечно, по твоей. Я же твой фамильяр, все мои силы, твои силы. Абсолютная преданность, верность до гроба, готовность отдать последнюю рубаху. Кстати, у меня и рубахи-то нет. Хаем, я усмехнулся, похоже, ты перестаешь быть таким бесполезным. Полозов стоял у пункта сбора, его черная мантия развивалась на промозглом ветру. Даже издалека было слышно, как он отчитывает студентов. «Шесть пар», — цедил он, растягивая гласные. «Шесть боевых пар не смогли убить ни единой твари». Его голос сочился сарказмом, а две группы умудрились получить ранения от существ даже не первого уровня опасности. Поразительная некомпетентность. Мы с Костей, поддерживая с двух сторон полубессознательного Витаса, как раз подходили к месту сбора. Рыжий периодически бормотал что-то про злобных бобров и позор на мои рыжие волосы. Когда мы появились в поле зрения, все взгляды моментально переключились на нас. Студенты синхронно выдохнули. Наконец-то объект для гнева профессора сменится. Полозов оборвал свою тираду на полуслове, медленно повернулся к нам. «А вот и наши потеряшки», — сказал он. «И где же вы изволили пропадать? Чем таким важным занимались? А вы что, не видели?» Я изобразил искреннее удивление, кивнув на хрустальный шар, тускло поблескивающий рядом с ним. «Разве вы не следили за нами через ваш прибор?» Профессор поджал губы так, что они превратились в тонкую линию. «Нет, мы не смогли настроить этот артефакт должным образом. Хех, что ж, это хорошо. Нам особо нечем похвастаться», — сказал я, пожав плечами. «Твари были, но мы решили не тащить трупы». Полозов окинул взглядом жалкую кучку добычи, которую принесли остальные студенты, несколько мелких тварей, пара ощипанных фей и какой-то облезлый грызун, подозрительно похожий на обычную крысу. «Разочарован», — процедил он. «Глубоко разочарован. Все в автобус, а болтусы». Всю обратную дорогу мы слушали его ворчание о катастрофическом падении уровня подготовки и вопиющей некомпетентности младшего профессора с его неработающим шаром. Профессор Воробьев под этими нападками только виновато моргал. Как удачно этот самый шар оказался неисправен именно сегодня. Хотя, возможно, дело было не в шаре. Мы вернулись в академию уставшие и помятые. Большинство студентов выглядели так, будто их пожевали и выплюнули. Хотя, судя по их добыче, максимум, что они встретили, это особо агрессивный куст. «Профессор», — конючил кто-то из первого ряда, — «может, дадите нам еще один шанс, когда шар починит, а то как-то несправедливо». «Нет», — отрезал Полозов, приближаясь к КПП, — «и можете благодарить небеса за это. Надеюсь, следующие 30 студентов покажут результат лучше, чем эта пародия на боевых магов». У входа нас встречал Северов. Один взгляд на кислое выражение лица Полозова, и он все понял. Два профессора примерно минуту что-то обсудили и синхронно поморщились, разглядывая наши потрепанные физиономии. В свете сегодняшних достижений, Полозов выделил последнее слово с убийственным сарказмом, мы на месте приняли решение о дополнительной подготовке. Учитывая, что из-за неисправности артефакта мы даже не видели всю глубину вашей некомпетентности. Что? Северов недоверчиво посмотрел на нашу группу. Даже Волконский не смог убить ни одной твари. Он убил пятерых. Подал голос Костя. Нет тела, нет дела, отрезал Полозов. Пустой звон. С завтрашнего дня, торжественно объявил Северов, вы будете проходить дополнительную подготовку. Он сделал драматическую паузу у академика Громова. По толпе студентов прокатился единый стон. Каждый день, добил Полозов, физические тренировки. Нет. Взвыли первокурсники. А теперь расходитесь, рявкнул Полозов. Завтра первое занятие, и даже не думайте отлынивать. Студенты поплелись к общежитию, понурые как стадо побитых собак. Я уже собирался уходить, когда почувствовал легкое прикосновение к плечу. Ирина. Ее темные глаза смотрели с каким-то особым интересом. Дим, она понизила голос. А ты уверен, что было правильно оставлять твою нежить там, в пригорье? А куда ее девать? Я пожал плечами. Не с собой же в академию тащить. Ну, она чуть улыбнулась. Можно было отправить к моему дедушке. И твоего питомца тоже. Наконец-то, столько ходила вокруг да около, а теперь сама завела этот разговор. Вот как, я внимательно посмотрел на нее. А расскажи-ка поподробнее, что это за дедушка такой? Глава 4. Я лениво ковырял ложкой в тарелке с гречкой и тушенкой, размышляя о том, как подозрительно спокойно прошла эта неделя. Сегодня возвращается последняя тридцатка первокурсников с практики в пригорье, и, судя по довольным рожам преподавателей, у них все прошло просто отлично. В отличие от нас, самая провальная группа за последние 5 лет, так нас окрестил Полозов. И ведь действительно, У последующих группы хрустальные шары работали как часы, и твари попадались на каждом шагу, и система подсчета очков функционировала безупречно, а мы эталон некомпетентности, позор Академии. Я отправил в рот очередную порцию гречки, на вкус, как картон. Впрочем, может это просто настроение такое, меланхолично-параноидальное, не может быть все так гладко. 7 дней абсолютного штиля – это неправильно, нелогично, противоестественно. В моем мире должен быть баланс. Если неделю ничего не происходит, значит где-то копится такой заряд неприятностей, что мало не покажется. По всем законам жанра сейчас должны как минимум восстать полчища нежити. Или в небе появится дракон, который начнет выжигать Академию. Или да что угодно. Я перевел взгляд на Костю, который с энтузиазмом голодного вурдалака уничтожал содержимое своей тарелки. Вот кому хорошо, никаких душевных терзаний, только еда и сон. Хотя нет, я не прав, на тренировках он пашет как проклятый. И ведь есть результат, вчера даже умудрился на долю секунды материализовать что-то похожее то ли на рукоять эфирного меча, то ли на дубинку. Интересно, что там бес накопал в библиотеке. Если найдет способ стабилизировать его, у Кости может появиться настоящее родовое оружие. Было бы неплохо, а то как-то совестно, что я его в вурдалака превратил. Внезапно тишину столовой разорвал тяжелый вздох. Костя уныло смотрел в пустую тарелку, как брошенный щенок. Его физиономия выражала такую вселенскую скорбь, что я не выдержал и пододвинул ему свою порцию. «Держи, доедай, все равно в горло не лезет». Лицо друга мгновенно просияло. Он схватил ложку и набросился на еду с таким энтузиазмом, словно не ел неделю. «Твою мать!» – пробормотал я, наблюдая, как исчезает гречка. «Ты хоть жуешь, или сразу в желудок телепортируешь? Мне нужно много энергии», – прочавкал Костя. «Я растущий организм». Костя подавился и закашлялся, а я продолжил размышлять о подозрительно спокойной неделе. «Что-то назревает, я нутром чую, и когда оно грянет, твою ж мать, как же скучно! Хоть бы кто-нибудь попытался меня убить, что ли, или похитить, или проклясть. В конце концов, я не для того переродился в этом мире, чтобы просиживать штаны на лекциях, а ведь скоро зачеты нет уж, лучше армия нежити. По крайней мере, с ней все понятно, встал, упокоил, лег спать, а тут конспекты, билеты, нервные преподаватели. Входная дверь столовой распахнулась, и я застыл с кружкой у рта. В проеме показалась Катя, и, признаться, на секунду даже у меня, родного брата, перехватило дыхание. Обтягивающие черные джинсы, высокие замшевые ботфорты на шпильке делали ее ноги бесконечными, весь образ завершала водолазка, которая была ей как вторая кожа. Демоны, а она умеет произвести впечатление. Я наблюдал, как волна шепотков прокатывается по столовой. Рядом с ней семенил Ефим. Его взгляд метался между лицом Кати и полом. Классическое поведение влюбленного идиота. И ведь не первый месяц уже таскается следом как привязанный. С нескрываемым интересом я наблюдал за реакцией окружающих. Забавно, студенты, еще минуту назад увлеченно поглощавшие свои обеды, чуть ли не вскакивали, приветствуя мою сестру. Кто-то почтительно кивал, кто-то торопливо вскакивал и отодвигался, освобождая проход. Что ж, не зря судьба занесла меня именно в семью Волконских. Ну все, сейчас начнется. Наверняка уже наслышано о нашем блестящем выступлении на практике. Интересно, с чего начнет, с сарказма или сразу перейдет к убийственной критике? Не занято. Катя остановилась у нашего стола, небрежно положив руку на спинку свободного стула. Присаживайся, я окинул ее нарочито критическим взглядом. Хотя в таком виде ты создаешь нездоровый ажиотаж среди местного мужского населения. Имей совесть, сестренка, у некоторых и так проблемы с концентрацией. Костя, до этого момента увлеченно поглощавший мою гречку, поднял голову на голос и поперхнулся. Да так эпично, что я едва сдержал смех. Каша частично вернулась через нос в тарелку, частично застряла где-то на полпути. Твою ж... Просипел он, судорожно хватаясь за салфетку и пытаясь одновременно вытереть нос, прокашляться и не пялиться на Катю. Получалось так себе. Краем глаза я заметил любопытную деталь. Рыжие близнецы, уже направлявшиеся к нашему столу с подносами наперевес, синхронно развернулись, словно по команде. Их лица мгновенно окаменели, а походка стала нарочито небрежной, когда они потопали в противоположный угол столовой. Интересно, что такая реакция может означать. А сестра, словно не замечая произведенного фурора, грациозно опустилась на стул. В этом простом движении читался многолетний опыт манипулирования чужим вниманием. Она прекрасно осознавала, какое впечатление производит, и умело этим пользовалась. Котя молчала, изучая меня с легкой полуулыбкой. Ее правая бровь медленно поползла вверх. «Ну давай», — не выдержал я, — «скажи уже, что твой брат позорник и бездарь». Она усмехнулась, и в ее глазах мелькнуло что-то похожее на одобрение. «Я пришла поговорить не об этом», — она понизила голос до едва слышного шепота. «Один из наших приближенных, из тех немногих, кто не переметнулся к дяде, вчера поделился любопытной информацией. Я напрягся. Вчера была проведена крупная транзакция, больше 150 тысяч, она постукивала пальцами по столу. Сумма сама по себе не критичная, но это уже не первый перевод. За неделю набежало больше миллиона. И знаешь, что самое интересное?» Котя наклонилась ближе. «Я подняла старые счета. Такие утечки происходят уже не первый год. Липовые контракты, фиктивные поставки, двойная бухгалтерия. А последний перевод ушел какой-то наемнической конторе. Я едва заметно дернулся. Наемники? А да, я прекрасно знаю этих ребят, уже имел удовольствие познакомиться». Почувствовав, как Костя напрягся рядом, я незаметно пнул его под столом. «Молчи, друг, молчи. Нужно что-то предпринимать», — Котя провела рукой по волосам. «Я из кожи вон лезу, пополняю казну рода, а этот...» Она осеклась, явно проглотив крепкое словцо, тратит все направо и налево. Ее глаза опасно сузились. «Так что, Дим, готовься. К следующим выходным едем домой». Она усмехнулась, увидев, как я вскинулся. «Да-да, я договорилась с Северовым. Он не против, но только под мою личную ответственность». Она постучала пальцем по столу. «И знаешь, что будет? Если ты что-нибудь натворишь, меня отстранят от должности командира на месяц. А тебя», — она мрачно усмехнулась, — «отправит на отработки в архив до конца года. Ты же не хочешь подставить любимую сестричку?» «Да ладно тебе», — я изобразил невинную улыбку. «Когда это я тебя подводил? И еще», — Котя наклонилась ближе, — «постарайся не злить Полозова. Он на тебя явно зуб точит. А тебя, значит, любит?» Я хмыкнул. «Ну», — она откинула прядь волос за ухо, — «меня он всегда выделял. Наверное, ты просто лицом не вышел, братишка. В пятницу не забудь написать заявление». «Мое уже приняли», — Котя поднялась из-за стола. Ефим, словно прочитав ее мысли, моментально материализовался рядом, галантно протягивая руку. Я невольно сощурился, наблюдая эту картину. «Можешь не стараться, умник. Котя не из тех, кто западает на маньяков в очках. Ей нужен герой, а не книжный червь с нездоровой тягой к запретным знаниям». «Слушай», — Костя дождался, пока сестра с ее верным оруженосцем скроются за дверью столовой. «Я тут подумал, можно с вами, а чего нет?» Я пожал плечами, подбирая остатки гречки. «Пиши заявление». Только он замялся, нервно постукивая вилкой по пустой тарелке. «Если время будет, надо бы к моим заглянуть. Кстати, расскажи о своей семье». Я подался вперед. «Видел вашу Геральдику, черный ворон в огне. Впечатляет». И тут произошло что-то невероятное. Костя будто преобразился за долю секунды. Его вечно расслабленная поза стала жесткой, как струна. В глазах появился стальной блеск. Я даже опешил. Никогда не видел его таким. «Знаешь», — начал он тихо, — «наша семья не из тех, кто кичится богатством или властью. У нас даже поместье по меркам древних родов небольшое, всего пара сотен гектаров. Зато какие...» — он мрачно усмехнулся. «Та земля до сих пор помнит пепел сожженных ведьм, демонологов и некромантов. 3 века мои предки выслеживали и уничтожали тех, кто преступил законы света. В нашем гербе не просто огонь, это священное пламя инквизиции, очищающее мир от скверны». Он говорил, а я чувствовал, как по спине бегут мурашки. «Твою ж мать, инквизиторы! И я умудрился сделать вурдалака из потомственного охотника на нечисть. Другие роды скупали особняки, земли, разрастались, как раковая опухоль на теле империи. А нам приходилось быть скрытными, такова судьба тех, кто ходит по грани света и тьмы. Многие носили простые рясы, пряча родовые перстни под тканью. В те времена даже стены имели уши. У нас и сейчас гвардия небольшая, человек 50 от силы. Но знаешь, что в ней особенного?» Он понизил голос. «Там нет зеленых юнцов, едва научившихся держать меч, только проверенные бойцы, каждый из которых стоит десятка обычных воинов. Есть даже старики, которые помнят времена, когда звание инквизитор еще существовало официально». Он невесело усмехнулся. «Теперь этой профессии нет. Империя решила, что инквизиция слишком радикальна для современного мира и уже не нужна, но традиции живы, и кровь помнит. Я смотрел на друга и не узнавал его. Куда делся вечно голодный разгильдяй? Передо мной сидел наследник древнего рода истребителей нечисти, в чьих жилах текла кровь тех, кто веками защищал мир от таких, как я. Вот это поворот, и ведь ни слова не сказал, когда я его в вурдалака превратил. А ведь по всем законам предков должен был меня испепелить на месте. Интересно, что сильнее, узы дружбы или голос крови? Вечер опустился на академию, окутав здание мягким сумраком. В нашей комнате царила привычная атмосфера. Костя, развалившись на кровати, залипал в телефон. Близнецы азартно резались в карты, периодически обвиняя друг друга в жульничестве. Я же, устроившись на втором ярусе кровати, пытался освоить одну любопытную технику из мемуаров некроманта. Фолиант, позаимствованный из запретной секции, обещал возможность отделения души от тела. Закрыл глаза, сосредоточившись на дыхании. Медленный вдох-выдох. Сознание постепенно отстранялось от физической оболочки. Я чувствовал, как некроманская сила осторожно отделяет душу от тела. Еще немного, и тут началось. Стоило душе приподняться над телом буквально на пару сантиметров, как целительская сущность взбунтовалась. Поток живительной энергии хлынул по каналам, буквально прибивая душу обратно к телу, словно гвоздями. Твою ж мать, я поморщился, когда очередная попытка закончилась неудачей. Похоже, моя целительская сущность категорически против таких экспериментов. Еще бы, для силы жизни любое отделение души от тела равносильно смерти. Каждый раз, когда некромантия пыталась высвободить дух, целительство реагировало как иммунная система на вторжение вируса, мгновенно и агрессивно. Две противоположные силы внутри меня никак не хотели находить общий язык. Некромантия требовала принятия смерти как естественной части бытия, нашептывала, что душа должна быть свободна от оков плоти, а целительство отчаянно сопротивлялось, воспринимая любую попытку отделения как угрозу самой жизни. Как примирить огонь и лед? Как объяснить силе жизни, что временная смерть – это не всегда плохо? Ну, в моем случае, я потер виски, прогоняя остатки головокружения. Нужно найти другой подход. Надо подумать. Может, стоит попробовать не противопоставлять их, а найти точку соприкосновения, в конце концов, и смерть, и жизнь – части одного круга. Я перевернул страницу, вглядываясь в текст. Большая часть была написана особыми магическими чернилами, их мог прочесть только некромант, а с моей гибридной природой это превращалось в настоящую пытку, буквы то проявлялись, то расплывались перед глазами, отказываясь складываться в осмысленные предложения. Приходилось довольствоваться теми фрагментами, что не были замаскированы. Стук в дверь прервал мои размышления. На пороге появилась Ирина, в коротком платье, несмотря на осеннюю прохладу. Рыжие синхронно присвистнули, а я, даже не поворачивая головы, хмыкнул. Не пробовал одеваться по погоде? Ирина только усмехнулась, но я успел заметить странное выражение на лице Витаса, будто он знал ее намного лучше, чем показывал. Впрочем, сейчас было не до этого. «Дим, можно тебя на минутку?» Она кивнула в сторону коридора. Я спрыгнул с кровати и направился вслед за ней к выходу. Я поговорила с дедушкой, начала Ирина, подходя к окну. В лунном свете ее силуэт казался почти призрачным. «Он согласен выехать туда, где ты схоронил наемников, и забрать их к себе. Может, даже подлатает немного. У него достаточно сил для этого». Как интересно, я прислонился к стене, разглядывая ее профиль. Похоже, целая семейка некромантов, дед, внучка, если она действительно его внучка. Хотя какая разница, пусть забирает этих неупокоенных фанатиков. Ира была странной, но определенно умной. Такой союзник мог бы пригодиться, хотя доверять ей я, конечно, не собирался. Но можно попробовать использовать ее в своих целях, главное, делать это тонко, создавая иллюзию, что это она манипулирует мной. А если что-то пойдет не так, что ж, мертвая Ирина, возможно, будет более сговорчивой. Но есть одно «но», она повернулась ко мне. «Тебе нужно дать им разрешение подчиняться другому некроманту. Без твоего приказа они не признают в нем хозяина». «Знаешь, это интересная страница истории», Ирина присела на подоконник. «В древности существовала целая иерархия некромантов. На низшей ступени стояли обычные чернокнижники, те, кто мог поднять пару трупов. Выше были храмовники, но настоящую военную мощь представляли ажганы, полководцы нежити. Они командовали целыми легионами мертвецов. а на вершине стояли личи, бессмертные некроманты. Она провела пальцем по подоконнику. У каждого Ашгана была своя армия, но, если полководец падет, вся его нежить рассыплется в прах. Слишком рискованно держать всю силу в одних руках. Поэтому придумали систему общего командования. Один некромант мог передать контроль над своими воинами другому. Представь себе масштаб, тысячи мертвецов под командованием десятка ашганов. Они постоянно обменивались отрядами, создавая сложную сеть подчинения. Враги сходили с ума, пытаясь понять, чья смерть обрушит какую часть армии. А личи они могли командовать сразу несколькими армиями. Слишком уж хорошо она разбирается в военной истории некромантии. Такие знания просто так не получишь. Либо дед целенаправленно готовит ее к чему-то серьезному, либо она нашла какие-то древние источники. Занятная история, я позволил себе легкую улыбку. Но времена изменились. Сейчас даже простых некромантов по пальцам пересчитать можно, какие уж тут армии. Времена меняются, она загадочно усмехнулась. Так что, позволишь дедушке забрать твоих воинов? Ну хватит об этом, оборвала себя Ирина. Тебе нужно создать связь со своими подопечными и отдать приказ слушаться моего деда. Только есть проблема, расстояние от Академии до места их упокоения слишком большое. Уверена, в будущем ты сможешь поддерживать ментальные контакты на таком расстоянии, но сейчас связь продержится от силы секунду. Поэтому, она сделала паузу. Приходи ко мне в комнату, у меня есть артефакт-усилитель. Только ровно в 8, мои соседки уходят на вечерние занятия. Нужно успеть все сделать за час. Пока-пока, Дмитрий, она послала мне воздушный поцелуй и упорхнула. Когда я вернулся в комнату, меня встретила странная тишина. Парни многозначительно переглядывались, явно зная что-то, чем не спешили делиться. Костя вообще старательно изучал потолок. Да что такое, не выдержал я. В чем дело? Витас сделал глубокий вдох. Слушай, а это твоя знакомая, она тебе кто, и давно ты ее знаешь? Знаю пару недель, как в академию поступил. А кто она мне? Я пожал плечами. Ты и сам сказал, просто знакомая. Костя продолжал хранить молчание, явно чувствуя себя неуютно. То есть не девушка, осторожно уточнил Витас. Слушай, у тебя что, в штанах свербит? Я хмыкнул. Нет, не девушка. Есть желание, можешь приударить удачи. Дим, Витас потер переносицу. Скажу так, ее знает немало людей. И не только аристократы, да что уж там, ее знает дохренища народа. Он достал телефон, пару секунд поколебался, потом открыл какой-то сайт и протянул мне. На экране красовалась страница, где Ирина в весьма откровенных позах демонстрировала свои оголенные прелести. Я прокашлялся и вернул телефон. Ну да, я провел рукой по лицу, пытаясь отогнать внезапно ставшие слишком яркими образы. На снимках Ирина была впечатляющей. Изящные изгибы, фарфоровая кожа, чертовски красивая, надо признать. Черты те же, пропорции совпадают, и кожа везде такая же бледная с легкой раковинкой, как и на лице. Я еще раз прокашлялся. Ну и что? Что значит ну и что? Витас вскочил. Она это же, там все вообще все. Конечно, греховно не поделиться таким богатством с общественностью, он нервно теребил воротник, но с ней нужно быть осторожнее. Ты хоть представляешь, сколько у нее подписчиков? Половина золотой молодежи империи, наверное, и все эти комментарии. Ее тело, ее дело, оборвал я его. Мне, если честно, вообще плевать. И это действительно было так. У каждого свои способы заработка. Кто-то убивает людей за деньги, кто-то продает запрещенные артефакты, а кто-то монетизирует свою внешность. По крайней мере, последнее никому не вредит. Но теперь возникают вопросы, вряд ли родственница графини Потаниной стала бы таким заниматься, хотя этих богатых детишек не понять, бесятся жиру и творят всякую дичь. В общежитии академии, в комнате на третьем этаже, где обычно обитали три юные девушки, сейчас находилась лишь одна. Впрочем, обитали — не совсем верное слово. Диана и Света использовали комнату преимущественно для сна и переодеваний, проводя большую часть времени на занятиях или в библиотеке. А вот Ирина, у нее были свои особые причины ценить уединение этих стен. Сейчас она сидела на кровати, поджав под себя ноги, в хлопковой пижаме с кружевом. Широкие штанишки и укороченная рубашка с витиеватой вышивкой – наряд, тщательно подобранный для создания образа больной и уставшей девочки. Театр одного актера, где зрителями были ее соседки. Диана, как истинный медиум, конечно же, почувствовала фальшь. Ее дар позволял видеть сквозь любые маски, ощущать ложь как кислый привкус на языке. Но она предпочла промолчать, просто окинула Ирину долгим, нечитаемым взглядом и увела Свету на дополнительные занятия. Когда шаги девушек затихли в конце коридора, в дверь осторожно постучали, три коротких удара. «Да-да, заходи», — отозвалась Ирина. Дмитрий прошел в комнату. «У нас точно есть минут 10, если вечернее занятие отменит», — Ирина поднялась с кровати. «Если нет, целый час, но лучше не медлить». Пока Дима устраивался за небольшим столиком, Ирина извлекла из шкафа сверток, обращаясь с ним бережно. Она медленно разворачивала слои черной ткани, и каждый из них мерцал охранными рунами, призванными скрывать и защищать то, что внутри. Наконец, установив предмет на столе, она убрала последний покров. Это был шар, идеально круглый, черный как бездна. В его глубине клубилось нечто, не то дым, не то живая тьма. Дима невольно подался вперед, разглядывая загадочный артефакт. Было в нем что-то от легендарных палантиров, через которые властители следили за своими землями. «Просто дай своей силе течь», — Ирина наклонилась к шару, и на поверхности отразилась ее улыбка. «Закрой глаза, почувствуй, как некротика пульсирует в твоих венах. Коснись, и шар сделает остальное. Не так уж сложно», — подумал Дима, протягивая руку к артефакту. «О, если бы он знал!» Первое касание заставило озадачило Диму. Шар оказался теплым. Он пульсировал под пальцами, постепенно подстраиваясь под ритм сердца некроманта. Стоило Диме закрыть глаза, как древний артефакт пробудился. Настольная лампа замигала, а потом и вовсе погасла. Тени в углах комнаты задрожали, стали удлиняться, а затем просто исчезли, словно их втянуло в черную глубину шара. Из недр артефакта поползла тьма, текучая как вода, густая как нефть. Она обвивала пальцы Димы, ласкала запястье, впитывалась в кожу. Рука и шар стали единым целым, теперь их можно было разделить, разве что, отрубив конечность. Ирина невольно сделала пару шагов назад, такой реакции артефакта она явно не ожидала. Когда Дима открыл глаза, воздух в комнате словно сгустился. В его глазницах клубилась тьма, ни следа белков или радужки, только бездонные колодцы. И тогда он улыбнулся. Стрейкер открыл глаза и тут же поморщился от едкого запаха пыли и плесени. Комната, в которой он оказался, больше напоминала декорации к фильму о постапокалипсисе. Разбитая мебель, горы мусора, битое стекло. Пыль лежала толстым слоем буквально повсюду. Он медленно сел на продавленном матрасе, брезгливо отодвинув ногой чей-то засаленный носок. Повсюду валялись окурки, пустые бутылки, какие-то обрывки одежды. Похоже на притон наркоманов, мелькнула мысль. Хотя после допросной БМБ и это сойдет за пятизвездочный отель. Последнее, что он помнил, женщину в алом плаще, а потом провал. Волчье чутье внезапно заворочилось, посылая сигналы тревоги по всему телу. Шерсть на жопе встала дыбом, даже в человеческой форме его звериная сущность чувствовала опасность. Стрейкер резко обернулся. Она стояла прямо за его спиной, Люция красная, все в том же алом плаще. Ее абсолютно черные глаза изучали его с холодным интересом. «Расскажи», — сказала она, — «как тебе удалось снять с себя наваждение?» Стрейкер демонстративно отвернулся, всем своим видом показывая, что не собирается вести светские беседы. Щелчок пальцев, такой тихий, почти изящный жест. И тут же Стрейкер раскрутила боль, от которой потемнело в глазах. Он рухнул с матраса на пыльный пол, выгибаясь дугой, словно через тело пропустили 1000 вольт. Еще один щелчок, и боль исчезла так же внезапно, как появилась. Стрейкер приподнялся на дрожащих локтях, хватая ртом воздух. По виску стекала струйка пота, оставляя дорожку на грязном лице. «Учти», — голос Лютера звучал почти ласково, — «я могу вернуть тебя туда, откуда вытащила. И поверь, после твоего эффектного побега, они придумают что-то похуже простого изъятия ядра». Она сделала шаг ближе, ее каблуки оставляли четкие следы в пыли. «Знаешь, что они делают с особо интересными экземплярами?» Ее голос стал почти нежным. «О, я вижу по твоему лицу, ты уже знаком с их методами. Позволь угадать, они использовали запретные печати?» Стрейкер невольно дернулся, и ее улыбка стала шире. «Ах, значит, использовали. Дай подумать, анимадаларис». Она произнесла это древнее слово с почти сладострастным удовольствием. «Их любимая игрушка. Печать, что заставляет душу гореть, пока разум остается кристально ясным. Каждая секунда длится вечность, каждый нерв кричит от боли, но сознание не меркнет. Ты помнишь каждое мгновение, правда?» Она наклонилась к нему. «И знаешь что? Она провела пальцем по его щеке. «Я могла бы избавить тебя от всего этого. Быстрая смерть, почти милосердно, не находишь?» Ее смех был похож на звон битого стекла, хотя это было бы слишком просто. «Да уж», — промелькнуло в голове Страйкера. «Тот сопляк угрожал прикончить меня, если проболтаюсь, но это бабища пострашнее какого-то Волконского будет». «Ладно, ладно», — он с трудом сел, опираясь спиной о стену. «Я очнулся в зазеркалье. Потом провал, похоже, на десятилетия. А потом словно замок в голове сломали. Рядом стоял парнишка, от него несло опасностью, хотя потом запах исчез. Он как-то забрал волчью проказу, правда, она потом вернулась». Страйкер потер шею, вспоминая. «Наглый такой, с надменным взглядом. Улыбается, урод, будто весь мир нагнуть раком может. Бледная морда, волосы черные растрепанные, а глаза, сука, не по годам умные. И сильная рука, сказал, если кому-то расскажу, он меня прикончит». Люция стремительно приблизилась, ее черные глаза буквально впились в его лицо. «Что ты не должен рассказывать? Говори». «Я не знаю», — Страйкер покачал головой. «Помню только момент, когда он пронзил меня клинком, и я вывалился в настоящий мир с ним на загривке. Он иномирец», — продолжала Люция. «Демонолог, некромант?» Страйкер только пожал плечами, чувствуя себя все более неуютно под этим пронизывающим взглядом черных глаз. «Он эль-лекарь», — произнес он неуверенно. «По крайней мере, так говорили в БМБ. Видимо, сильный. До него никому не удавалось остановить волчью проказу, пусть и временно». Она сделала плавный жест рукой, и воздух загустел, закрутился спиралью. Из пустоты соткался обруч, тонкая полоска металла, отливающая зеленоватым светом. По его поверхности пробегали странные символы, постоянно меняющие форму. Мгновение, и обруч исчез, чтобы тут же появиться на шее Страйкера, плотно обхватив горло. «Ты служил мне раньше», — Люция улыбнулась, — «и продолжишь служить. Сейчас мы отправимся через телепортационные врата, тебе нужно побеседовать с моей ищейкой». Она наклонилась к нему, и ее дыхание обожгло ухо. «После этого ты будешь выполнять любой мой приказ, и да насчет ищейки не советую смотреть ей в глаза». «Твою ж мать», — подумал Страйкер, — «во что я опять влип?» Глава 5. Первое прикосновение к шару оказалось странным. Поверхность артефакта пульсировала под пальцами, излучая неестественный холод. По черной глади пробежала рябь, будто по водной глади. Занятная игрушка, я смотрел, как тьма начала оплетать мои пальцы тонкими щупальцами. Я опустил веки и теперь только чувствовал, как нечто впитывалось в кожу, проникая, оставляя после себя ощущение обжигающего холода, словно окунул руку в жидкий азот. Мое чутье буквально вопило об опасности, но было уже поздно, артефакт намертво прирос к ладони. Тьма ползла выше, оплетая предплечье. Там, где она касалась кожи, нервные окончания словно замораживало. Как целитель, я отчетливо чувствовал, что эта дрянь не просто блокирует чувствительность, она буквально отключает связь между телом и разумом. А потом мрак хлынул в глаза, две струи жидкой тьмы впились в зрачки, затапливая сознание непроглядной чернотой. Я раскрыл глаза, и последнее, что увидел — Ирину. Ее губы беззвучно шевелились. «Ха, как мило. Похоже, наша маленькая некромантка потеряла контроль над ситуацией». Падение в бездну было странным. Время потеряло всякий смысл, секунды растягивались в вечность, а часы пролетали как мгновение. Меня швыряло между реальностями, как щепку в водовороте. Тьма то сгущалась до состояния патоки, то истончалась до прозрачной пелены. В какой-то момент я даже начал различать образы. Они проносились мимо как кадры старой кинопленки, слишком быстро, чтобы уловить детали. А потом мрак внезапно рассеялся, и реальность ударила под дых. «Да ладно», — вырвалось у меня. «Какое знакомое место. Огромная площадь, вымощенная черным камнем. Каждая плита идеально отшлифована и испещрена рунами. В нормальном состоянии руны просто выбиты в камне, но сейчас они пылали синим пламенем, резонируя с печатью в центре площади. Печать извлечения души. 12 опорных точек, соединенных светящимися линиями. Форма для ритуала насильственного развоплощения. Синие лучи били в небо, словно прожекторы. Это дорога в один конец. Дорога для того, кто в центре. Меня. Да, в центре печати, скованный магическими цепями, стоял я сам. Вернее, тот я, которым был в прошлой жизни. Высокий мужчина с растрепанными темными волосами, в мантии архимага. Цепи впивались в запястья и лодыжки, оставляя кровавые следы. Эти путы были созданы не просто связывать, а причинять боль.